в воде. Гейл не могла понять, откуда она взялась. Они же не просто держались на плаву, устремляясь друг к дружке. Они вдруг обращались в единое целое, да так внезапно, что с этим можно было только согласиться. И вода умиротворяла их, обращаясь в посредника между ними. Гейл могла даже обнять его. Ноги сына обвивались вокруг ее талии, вода сохраняла тела их разрозненными, чуть-чуть нереальными, потому-то все это и оставалось возможным. Объятие в пустом воздухе там, над водой, далось бы им с куда как большим трудом. Как можно было подступиться к нему там, где ничто не помогает тебе, не подталкивает к другому человеку, и как сможешь ты разомкнуть его объятие, если нет между вами среды, облегчающей разделение, если есть лишь одно — решимость разжать руки? Гейл вспомнила их прежние походы в город, все больше в кино. Она сидела тогда в темноте рядом с Энтони, думая, можно ли ей протянуть руку и уложить ее поверх спинки его кресла так, чтобы сын, откинувшись вдруг назад, ощутил, что она обнимает его за плечи. Гейл вспомнила вкус метадона на губах и мороженого с шоколадной присыпкой. Вспомнила огромных роботов на экране, и чудовищ, и взрывы, всполохи которых проносились по лицу ее сына. «Никогда больше», — подумала она, — «никогда. Отныне только бассейн». Вот тут-то и начались самые сложности. Привычная резь в животе. «Пора выбираться отсюда», — сказала она Энтони, но тот притворился вытряхивающим воду из ушей. «Пора уходить», — сказала она, ощущая, как боль ввинчивается в нее все глубже. «Ну, пожалуйста, ну, мам!» И, услышав это, Гейл поняла, что готова отдать все. Все, все за последнее слово. «Хорошо. Побудь здесь немного», — сказала она. «Я уйду ненадолго, а после вернусь. Посмотрю с бортика, как ты плаваешь». Энтони это, похоже, обрадовало, и Гейл вылезла по железной лесенке из бассейна. Воздух, вот уж совсем не подогретый, показался ей ледяным. Трусы прилипли, став вдруг тяжелыми, покрывшимся гусиной кожей ногам. Соски под мокрым лифчиком болезненно напряглись. Она доковыляла до места, в котором оставила свое тряпье, сгребла его, бросилась к раздевалке. Температура ее тела падала, казалось, со скоростью градус в секунду, и потому раздевалась она уже с какой-то неуклюжей неистовостью. Видение Энтони, замертво плавающего вниз лицом, снова вдвинулось в ее мозг. Сын выглядел мертвым, таким мертвым, какими бывают только мертвые дети. Полнотелая дама, настоящая пловчиха, переодевавшаяся здесь же, с умеренным любопытством поглядывала на всполошенную Гейл, вступившую пять из-под струи горячего душа. Волосы на лобке дамы были густые и черные. Наверное, ее удивляло, почему у Гейл их и вовсе нет. «И вправду», — подумала Гейл, — «раз уж я завязала с этим, так чего ж теперь и бриться?» Каждые 20 секунд Гейл проскакивала, завернувшись в полотенце, к двери раздевалки, проверить, жив ли еще ее сын, а потом торопливо убегала назад, чтобы досуха вытереться. Худые руки и ноги ее, казалось, проскальзывали сквозь ткань, нисколько ею не тронутыми, оставаясь холодными, мокрыми, сколько-то их ни три. В ямках над ключицами так и стояла вода, стекавшая понемногу по костлявым конечностям Гейл. Пока она одевалась, резь все усиливалась и кончилась тем, что больше сносить ее Гейл не смогла. Проверив еще раз, как там Энтони, она побежала в уборную и просидела в ней, скрючившись, многое множество минут. Как и всегда, понос разгулялся на славу, и все это время сын ее плавал, глотая синюю влагу, заполняя ею легкие, барахтаясь под водой, а люди вокруг думали, будто он просто играет, совершенно так же, как когда его мать была рядом. Голова у Гейл шла кругом от боли и ужаса, ей хотелось выскочить из кабинки прямо с джинсами на лодыжках и неожиданно боль утихла. Что-то внутри у Гейл вдруг сладилось. Секунду спустя, вернувшись к краю бассейна, она поняла мгновенно, что ни одна торчащая из воды голова Энтони не принадлежит, и начала отчаянно вглядываться в неотличимое одно от другого тела, плававшие под водой. В наружном мире село солнце, и свет здесь был теперь лишь электрическим, холодным, жестоким. Гейл бегала по краю бассейна. Она уже заметила, что социальный работник стоит на другом его краю и тоже вглядывается в воду, однако ей было не до него. Он может обвинить ее в смерти Энтони, но если сын мертв, ей это уже без разницы. «Энтони!» — закричала она. Ладонь, легшая ей на руку, словно пробила Гейл электрическим током. Энтони вышел из другой раздевалки, одетый, сухой, аккуратно причесанный. Конечно, ей воображалось, что когда подоспеет время вылезать из бассейна, она отведет его в свою раздевалку, как отводила в уборную, когда он был малышом. Но теперь Гейл вдруг поняла, все это было полжизни назад. С нечленораздельным вскриком, полным надрыва и облегчения, она подхватила сына и подняла, и покачнулась, изумленная тем, какой он тяжелый, не то что в воде. И тут же ей захотелось не выпускать его из рук никогда, и притом опустить на пол, потому что он словно бы вторгся в нее. Так мощно, глубоко и безжалостно, как никогда не входил ни один мужчина и не вонзалась игла. Как можно было сравнить эти тысячи мелких безболезненных тычков с тем, что сделал с ней, одетой, стоящей на краешке пригородного бассейна, содрав с нее все, пронзив ее, этот маленький чужачок, которого она же и произвела на свет? Хватит, на сегодня довольно, пора кончать. Она готова вернуться к себе в пустую квартиру и проспать 14 часов, готова отдать этого тяжелого, такого тяжелого ребенка социальному работнику или Мойре, как ее там, пока сама она не придет в себя, не ощутит, что ей по силам снова почувствовать вот это. Но когда социальный работник почти уже приблизился к ним, Энтони склонился к лицу Гейл и прошептал ей на ухо: «Как здорово было, мам! А что дальше?»